Реся. Первый раз после долгих лет, вступив на палубу судна, Демокет был охвачен необыкновенным волнением. Словно бы подувший в лицо ветер возвратил его в юность. Ее картины наплывали одна за другой. Персы не замечали его. Он был пока им не нужен, ибо их не интересовали ни Финикия, ни Сирия, ни Кипр, а только берега, заселенные эллинами. На седьмой день пути по правому борту мелькнул знакомый выгиб берега. Демокет рванулся к перилам. «Самос!» — вспыхнуло в мозгу. «Мол, Эвполина! Вот и Остепалия!» «Но в каком она состоянии? Блеск ушел вместе с Поликратом. Наверное, здесь будем набирать воду. Ведь это последний из царских владений, а далее острова, принадлежащие Афинам». Вот и причал, да. Именно здесь толпа провожающих желала Поликрату скорого возвращения. Вот священная дорога, где я прогуливался с оправившимся после болезни Поликратом. Последний раз моим спутником был Анакреонт. Я вспоминала свои встречи с Пифагором. Каким я был тогда глупцом, полагая, что и он болен. Но в том, что такие люди, как он, раздвигают горизонт не только знаний, но и несут бедствия, я был прав. Отец в последнем письме сообщает о ненависти кротонцев к тому, кому они в свое время вручили ключи от своих ворот и кого почитали как Бога. А в гавани стало куда меньше кораблей. Гетеры тогда были помоложе. Увидев сбегающего по сходням эллина, они бросились к нему. Накрашенные опухшие лица. «Сохранился ли подземный ход в Остепалию?» — мелькнула мысль. «Персам ведь он ни к чему». Гелиотропий у входа на Агору показывал полдень. «Наверное, простоим здесь до вечера, и в это же время завтра будем в Афинах», — подумал Демокет. На торжище толпилось не меньше людей, чем при Поликрате. Но никто не узнал Демокеда, никто не подошел к нему и не поклонился. «Конечно же», — с грустью думал Демокет, — «новые люди, уцелевшие от Атанова побоища, расселились по другим островам». Демокет оглянулся. «Моя свита», — усмехнулся он, бросив взгляд на четырех не отстававших от него персов, или, точнее, телохранители. Вдоль забора брела стая бродячих собак. «Вот это новое», — подумал он. «Раньше агурономы такого бы не допустили. Да и я бы настоял, чтобы истребили этих распространителей заразы. А теперь кто посмеет их тронуть? Священные твари Ахурамазды». Неожиданно одна из собак с почти квадратной, обросшей торчащими отдельно волосками мордой, отделившись от стаи, повизгивая, поползла к нему на брюхе. Что это ей надо? И вдруг Демокет не узнал, а скорее почувствовал, что это Реся, пережившая своего хозяина. Слезы хлынули из глаз Демокеда. «Реся, Реся!» — повторял он, и слезы капали на облезлую шерсть. «Ах, как он тебя любил! Что я могу для тебя сделать, Реся?» Персы с удивлением наблюдали за этой сценой. Им было приказано докладывать Мардонию обо всех, с кем встречался или даже здоровался царский врач. Но ведь это собака, бродячая собака. Демокет вслед за персами возвращался к молу. Реся двигалась на некотором отдалении. Когда персы стали подниматься по сходням, она тявкнула. Старец с канатом в руке оглянулся. Увидев Демокеда, глядевшего на Ресю, он спросил. «Твоя?» «Не моя». «А я решил, что твоя. Обычно она никому не подходит и никому не дается в руки. Обегает остров с высунутым языком. У мыса Трагилии останавливается и, обернувшись к Азии, воет, да так, что в жилах стынет кровь. Рыбаки хотели было ее прикончить, да персов боятся. Вдруг им станет известно». Корабль отделился от мола. Димакет следил за Ресей. Она бежала в сторону Гирайона, обочины священной дороги, и, кажется, уже забыла о встрече. «Дорогой солнца», — подумал Димакет, — «на заре должна быть у Трагелия».